Часть седьмая. В четверть шестого, когда Джоан вернулась домой, волоча полную сумку провизии, два журнала и три пакета, она обнаружила в почтовом ящике у дверей срочное авиаписьмо от дочери. Прошло уже три недели со времени последнего письма, в котором Изабелл кратко извещала родителей, что после свадебного путешествия по Аризоне она благополучно прибыла на родину мужа. Жонглируя пакетами, Джоан вскрыла конверт. Письмо было исступленно счастливое, и Джоан проглотила его с облегчением, в сиянии которого окружающие предметы словно бы поплыли у нее перед глазами. На входной двери она нащупала, а потом также и увидела, на мгновение удивившись этому, ключи Пнина, вместе с кожным чехольчиком, свисавшие из замочной скважины, точно некая интимная часть его внутренностей. Джоан отперла ими дверь и, едва войдя, услышала, что из кладовки доносится громкий анархический перестук. Дверцы буфета открывались и захлопывались одна за другой. Джоан опустила свою сумку и пакеты на кухонный стол близ посудомойки и обратила лицо в сторону кладовки. «Что ищешь, Тимофей?» Он вышел из кладовки. Густо покраснев, взгляд его дико блуждал, и Джоан со смятеньем обнаружила, что лицо его исполосовано невытертыми слезами. «Я ищу, Джоан, вискоз и содовник», — сказал он трагически. «Боюсь, что содовой нет», — отозвалась она со своей ясной англосаксонской сдержанностью. «А вот виски в столовой, в шкафчике, сколько угодно. Я, впрочем, предлагаю вместо этого выпить со мной горячего чаю». Он махнул рукой. Этот отчаянный русский жест. «Ах, будь что будет». «Нет, я вообще ничего не пожелаю», — сказал он и сел за кухонный стол с ужасающим вздохом. Джоан присела рядом с ним за стол и открыла один из купленных ею журналов. «Давай, Тимофей, поглядим картинки». «Не хочу, Джоан. Ты же знаешь, я не могу понять, что есть реклама и что не есть реклама». «Да ты сиди себе и гляди, Тимофей, а я все объясню. Взгляни, вот это мне нравится, очень остроумно. Здесь два сюжета вместе. Необитаемый остров и девушка в пузыре. А теперь погляди сюда, Тимофей, ну, пожалуйста». Он нехотя надел очки. «Это вот необитаемый остров и одинокая пальма, а это обломок плота, а это моряк, потерпевший кораблекрушение, а это вот корабельная кошка, которую он спас, а вот здесь, на скалах...» «Невозможность», — сказал Пнин. «Столько маленький остров, тем более с пальмой, не может существовать в таком большом море». «И все-таки он существует». «Невозможное одиночество», — сказал Пнин. «Да, но...» «Право, так нечестно, Тимофей. Ты сам отлично помнишь, как ты согласился с Лором, что мир разума основан на компромиссе с логикой». «Имеются оговорки», — сказал Пнин. «Во-первых, сама логика согласна. Но, боюсь, мы отвлеклись от смешной картинки. Вот смотри, это моряк, это кошечка, а это довольно грустная русалка, которая над ними парит. А теперь взгляни на эти пузыри над моряком и над кошкой». «Атомный взрыв», — печально сказал Пнин. «Нет, вовсе нет. Гораздо смешнее. Эти круглые пузыри — это как бы проекция их мыслей. Теперь мы как раз подходим к смешному. Моряку русалка видится с ногами, а коту она вообще вся видится рыбой». «Лермонтов», — сказал Пнин, подняв два пальца, — «выразил все, что можно сказать о русалках в двух стихотворениях». Примечание. Лермонтов выразил все, что можно сказать о русалках, в двух стихотворениях. Имеются в виду стихи Лермонтова «Русалка», «Русалка плыла по реке голубой», 1832 год, и «Морская царевна», «В море царевич купает коня», 1841 год. Конец примечания. «Я не понимаю американского юмора даже тогда, когда я в хорошем настроении, и я должен сказать...» Дрожащими руками он снял очки, локтем сдвинул журнал и, опустив голову на руки, разразился сдавленными рыданиями. Она услышала, как отворилась, а потом захлопнулась входная дверь, и еще через мгновение Лоренс, делая вид, что он подкрадывается на цыпочках, заглянул в кухню. Джон махнула ему правой рукой, чтобы он уходил. Левой она указала ему на конверт с радужной рамочкой, лежавшей поверх ее пакетов. Заговорческая улыбка, которой блеснуло ее лицо, была как бы кратким изложением письма Изабел. Он сгробастал его и вышел, снова на цыпочках, теперь уж не ради шутки. Бесполезно могутные плечи Пнина продолжали содрогаться. Джоун закрыла журнал и с минуту разглядывала обложку, кукольно-яркие малыши-школьники. Изабел и малышка Гагенов, неупотребительная пока тень деревьев, белый шпиль колокола Вейндела. «Она не хочет вернуться?» — мягко спросила Джоун. Пнин, не поднимая головы, стал бить по столу вялым кулаком. «У меня не есть ничто!» причитал он в промежутках между громким и влажным шмыганьем. «Ничто не оставался, ничто, ничто».